бесплодная смоковница. Сруби ее. На что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год». Лука 13:7-8. Сравнение человека с деревом и дел человеческих с плодами часто встречаются на страницах Библии. И это действительно очень яркие сравнения. Как плод является продуктом жизни дерева и той целью, для которой оно существует, так послушание воли Божьей и прославление Господа должны быть целью и назначением человеческой жизни, ибо для этого человек был первоначально создан. Когда люди сажают плодовые деревья, то естественно ожидают от них обильных плодов. Для этого они ухаживают за саженцами, охраняют их и выращивают, прилагая при этом много труда. Какую великую радость получают они, когда их заботы бывают увенчаны успехом, и посаженное дерево приносит много плодов. И напротив, сколько разочарования и огорчения испытывают они, когда дерево, несмотря на все их старания, остается бесплодным. Точно так же великий Создатель ожидает добрых плодов послушания и любви от людей, которых Он окружил своим божественным попечением. Посадив дерево, садовник окапывает его, поливает, защищает от вредителей. Но несравненно большее делает для людей Господь. Сложный организм человека непрестанно требует заботы своего Создателя. И Господь бережно и терпеливо выращивает свое совершеннейшее творение, дабы оно могло прославить Творца своего. Господь не спрашивает с нас больше должного, но велит любить Его всем сердцем и всею душою. И все же в винограднике Его имеются бесплодные смоковницы. Долготерпеливый Господь употребил все средства к тому, чтобы они были плодовиты. Много раз Отец Небесный предостерегал их, употребляя то строгость, то нежность. Они слышали и утешительный голос милосердия, и угрожающий голос судьи, но несмотря ни на что остались сухи. Господь посылал бесплодным христианам свои чудесные благословения, чтобы обратить лицо их к своему всемогуществу и милосердию. Но они употребляли эти благословения на приходящие радости и оставались бесплодными. Чтобы как-то оторвать таковых от их идолов, праведный судья посылал им огорчения, испытания, скорби и болезни. Смерть заглядывала им в глаза, но ничто не помогало. Бесплодная смоковница не только занимает плодородное место в винограднике, но и отбирает живительные соки у окружающих ее деревьев. Более того, там, где стоит бесплодная смоковница, могла бы стоять другая, покрытая плодами. На месте человека, растрачивающего благословения Господни на свои удовольствия, мог находиться другой, употребляющий их во славу Божию. На месте личности, расточающей свои таланты понапрасну, могла стоять другая, приносящая утешение страдающим и обремененным людям. Если бы нам доверили судьбу бесплодного дерева, то мы непременно незамедлительно срубили бы его. Мы порой не способны и минуты терпеть недостойного отношения к нам, а Владыка неба и земли терпит наше бесплодие в течение 20, 30, 40, 50, 60 и более лет. Какова же причина этого великого долготерпения? почему же Господь не срубает бесплодную смоковницу? Ответ на эти вопросы дает нам Евангелие. Потому что есть ходатай за грешников. Иисус Христос ходатайствует за нас, молит о нас Отца Своего Небесного. Господи, оставь ее и на этот год. Бог милует нас потому, что Его возлюбленный Сын умер за грехи наши. Рост и плодоношение деревьев и растений имеет свое исчисление времени. Очевидно, Господин приходил к виноградарю, когда кончался год со времени последнего сбора плодов, и начинался новый. Люди, не приносящие плодов в определенные сроки, каждый раз при наступлении нового года невольно подводят итог прожитых лет. Начало нового года обращает наш взгляд на прошлое. Виноградарь на первый раз был предупрежден о бесплодности смоковницы, и, наверное, не впервые он приходил искать плодов. Но все было напрасно. Бог, который дает нам и этот плод, даровал нам раньше другие годы. Его милующая благость не является чем-то новым для нас. Его терпение мы испытываем нашим сопротивлением. Сперва прошли годы молодости, когда наш плод был бы особенно дорог нашему Спасителю. Как провели мы их? За молодыми годами последовал период зрелости. Мы устраивали свой дом, обзаводились семьей, и как утвердившееся дерево должны были бы принести драгоценный плод Господу нашему. Но принесли ли мы его на самом деле? У большинства из нас позади уже больше прошедших лет. Неужели нам придется признаться, что плоды всех наших прожитых лет съедены червями и гусеницами? Господин, оставь ее и на этот год. Эти слова напоминают некоторым из нас о годах великого милосердия Божия и наполняют сердце восторгом. Но будет ли принесен этот год к ногам Господа? Вспомним, что эти же слова для нас звучали и в другие годы, но мы остались к ним глухи. Когда же мы вставали с одра болезни, то, к сожалению, не становились более кроткими и терпеливыми, не входили в более тесное общение со Христом. Мы не принесли грозди добрых плодов, чтобы вознаградить за исцеление нашего заботливого ходатая и виноградаря Иисуса Христа. Иоанна 15, с 1 по 6 стихи. Новый год напоминает нам о множестве представленных нам возможностей быть полезными для других. Неужели и этот год будет подобен предыдущим? Каждый Новый год жизни мы должны рассматривать как великую милость Божию. Если мы оставлены и на этот год, то лишь результат милосердного ходатайства Господа для исполнения Его предначертаний. Многим еще нужно пребывание во плоти. Одним для того, чтобы помогать ближним, другим, чтобы прийти к ногам Иисуса Христа. Многие должны жить еще и этот год, чтобы их покой был более славным, и чтобы плоды, принесенные ими, могли доставить им больше блаженства в вечности. Несомненно, ради наших душ, ради умножения драгоценных камней на нашем будущем венце, мы рады остаться и на этот год. А если до этого времени мы были бесплодными смоковницами, то вознесем нашу искреннюю молитву покаяния за бесплодно проведенные годы. Кто знает, может быть, над нашим корнем уже занесен топор божественного правосудия. Готовы ли мы к тому, чтобы перед нами приподнялась завеса вечности? Пусть же вечная милость Божия, окружающая всех человеков и не произнесшая в наш адрес «струби», побудит нас принести достойный плод тому, кто своей драгоценной кровью спас нас от вечного отчуждения.